296. Можно наблюдать много примитивных методов для вызывания событий в памяти. Можно читать, как один правитель наклонял голову до колен, чтобы перемена кровообращения способствовала пробуждению спящей памяти. Известно, что отшельники били себя в грудь, чтобы воздействовать на чашу. Уявление многих примеров показывает, что физическое кровообращение связано с психическими функциями. Тем более нужно уважать науку, которая рассматривает физическую сторону жизни, но тем самым открывает новую связь духовную, присущую всему бытию.